Глава 24. Мне 11 лет. Я открыл глаза и сразу закрыл обратно. Комнату заливал свет, теплый, обещающий что-то хорошее. В моей кровати стоял стул с запакованными подарками. К нему были привязаны воздушные шарики. Один синий, огромный и круглый, с надписью «Happy 11» и 10 маленьких разноцветных. Больше всего я люблю даже не разворачивать подарки, а смотреть на них и угадывать, что внутри. И в этот раз было так же. Я посмотрел на подарки и снова закрыл глаза. Свертков было 3. Один большой и 2 маленьких. Я подождал еще 5 минут, а потом начал рвать бумагу. В большой коробке оказалось Лего. Звездный истребитель Энакина. В коробке поменьше планшет. А в самой маленькой Animal Crossing для Nintendo. «Ну, доброе утро!» Мама стояла в дверях. «Ну, доволен?» Я был доволен, хоть и не получил компьютер и телефон. Ну, слава богу. Только имей в виду, что на планшет мы установим ограничения и родительский контроль. А сейчас пошли на кухню. Каждый раз в мой день рождения мы с мамой печем вафли в старой красной вафельнице, как в моей любимой книжке, которую мама мне читала, когда я был маленький. И в этот раз ни одна вафля не подгорела. Каждая получилась румяная и хрустящая. Мама сварила какао, достала из морозилки мороженое и положила по шарику на каждую вафлю. «Ничего себе! Вот это пир!» На кухню вошел Макс. Он был в одних трусах. «Может, ты оденешься?» – спросила мама и вытолкнула его из кухни обратно. Я набил рот вафлями, а потом запил какао. По стенам кухни прыгали солнечные зайчики, а за ними охотилась кошка. «Какое счастье!» – сказала мама, опустившись на стул и поставив себе на живот чашку с кофе. «Почему?» – спросили мы с Максом, который вернулся обратно в футболке. «Сегодня такой хороший день. 11 лет назад Ваня отвез меня в роддом. Мне было так страшно, ну просто ужас. А потом ты родился и ужасно долго орал. А я тебе сказала: суслик мой, ну что ты так орешь, все же нормально. А ты тогда замолчал и посмотрел на меня таким взглядом, какой бывает у папы, когда он много выпил». «Это как?» – спросил Макс. «Вот так». Я закатил глаза и свесил голову. «Кстати, через полчаса они за тобой заедут». Я доел вафлю и поплелся в ванную, а через полчаса в домофон позвонили папа с девицей. «С днем рождения!» – закричали они хором. «Ждем тебя внизу». Я прощался с мамой, которая насильно натянула мне на голову шапку и замотала меня шарфом, как мумию. Мартовская погода самая коварная, еще подхватишь менингит. В машине я рассказал папе с девицей, что мне подарили, а заодно предупредил ее, что в следующие выходные нас ждет важный созвон. «Без проблем», — согласилась девица. «Приезжай к нам, заодно поговорим с твоими французами». Лазертаг оказался гораздо круче, чем ледяная пещера. «Давно я так не бегал». Папа вытер пот со лба и снял жилет. «Я тебя подстрелила 7 раз, старичок». Девица сбросила оружие. «А я тебя 5», — добавил я. «А теперь что будем делать? А теперь мы отвезем тебя к бабушке, а мама с Максом придут туда». «А вы?» Папа с девицей переглянулись. «Мы пока не решили», — сказала девица. «Посмотрим, как пойдет». Но все пошло хорошо, потому что, когда мы приехали, бабушка затолкала их внутрь и посадила за стол, который поставила посреди комнаты. Там уже сидели мама с Максом. Бабушка испекла мой любимый вишневый пирог. Я задул все свечки с первого раза и, конечно, загадал желание. Угадайте, какое?